Босх, сад земных наслаждений. После того, как «Полночь» вышла на экраны, Фолл в нескольких интервью упоминал, что фильм в основном и навеян именно этой картиной. Еще учась в Гарварде, он у себя над письменным столом прикрепил большую репродукцию сада. Сейчас я припоминал лишь некоторые ее детали, но глядя на эту маленькую беременную девочку, я почему-то был абсолютно уверен, что она тоже там изображена. При мысли об этом я почувствовал, как по спине у меня пробежал холодок. В следующий раз это повторилось, когда она наконец заговорила. У нее оказался низкий, хриплый, похожий на шоколадный мусс голос. Такой, как у Лорен Бэкл в «Иметь и не иметь». Исполненный чувственности и доступности. Голос, отдававший тысячами выкуренных сигарет и готовностью всю ночь оставаться с тобой. «Вот то, что тебе нужно». Она подошла к столу, взяла с него книгу и принесла ее мне. Он читал ее как раз перед тем, как застрелился. Мне почему-то хотелось одновременно смотреть на нее и на книгу. Она протягивала ее открытый на определенном месте. Я неуверенно протянул руку и взял книгу. Райнер Мария Рильке «Избранная». На белой странице виднелись бурые пятна. Элегия вторая. Девочка подошла к телевизору и выключила его. Затем, повернувшись ко мне, она продекламировала, медленно и отчетливо выговаривая слова. «Каждый ангел ужасен, и все же горе мне, все же вас я, почти смертоносные птицы, души воспеваю, зная о вас. Если б архангел теперь там, за звездами грозной, к нам хотя бы на миг спускаясь приблизился, нашим собственным сердцебиением убиты мы были бы. Кто вы? Ты ведь спросоня, да? Да. Я просто не знал, что еще сказать. Она была ангелом спросоней. Ангелом, явившимся к Филу незадолго до смерти и велевшим ему не снимать следующих серий «Полуночи», потому что они зло. Неужели перед тем, как сделать это, он и вправду читал об ангелах. Ее нагота была и округлой, и одновременно угловатой. У зрелых женских тел изгибы, у маленьких девочек углы. Даже у беременных девочек она по-прежнему стояла и улыбалась. «Думаю, да. Я хотела сделать ему сэндвич на завтрак». Когда я оказалась здесь, он сидел в патио с этой книгой, открытой именно на этой странице. Но Саша сказала мне, что это она пришла приготовить ему завтрак. Так и есть. Мы с ней пришли. Ничего не понимаю. Девочка взяла меня за руку и подвела к дивану. Ты помнишь тот вечер в Вене, когда мы с Сашей отправились в... Слушай, давай-ка ближе к делу. Неужели не ясно? Я вообще ничего не понимаю. Мой лучший друг покончил с собой. Позвонил мне, чтобы поговорить о больших пальцах, а потом взял и застрелился. Бессмыслица какая-то. Целых два дня я слушаю всякие связанные с ним истории. Оживающие татуировки, видеокассеты. На одной из них заснята смерть моей матери –